Все-таки он старался не раздувать в себе этих чувств. «Ладно, ладно, знаю, но не лезьте вперед!» Ум его прибегал ко всяким уверткам, чтобы удовлетворить и тайные доводы против брака, и его желания. Анетта вела себя в прошлом как женщина без предрассудков, как сторонница свободной любви. Он этого не одобрял, нет. Но, собственно говоря, если она такова, почему бы ей не сойтись и с ним, раз она его любит? Он не высказал ей этого так грубо, напрямик. Он стал ссылаться на всякие непреодолимые препятствия к их браку. Когда Анетта опровергала ей одни доводы, он изобретал другие. Говорил о сопротивлении матери, с которой им необходимо будет жить вместе. О том, что у него очень трудное материальное положение, Анетта привыкла к роскоши, к светской жизни. Он умышленно забывал, что бедняжке вот уже 2 года приходилось бегать по урокам. О различии характеров и темперамента. Этот последний аргумент был выдвинут в самом конце, к ужасу и отчаянию Анетты, которая уже воображала, что все преграды ее сметены. Жульен с упрямой неискренностью старался себя очернить, чтобы доказать ей, что он для нее неподходящий муж. Анетта не знала, плакать или смеяться. Больно было слушать, как он выискивал всякие предлоги, чтобы увильнуть. Но она, забыв гордость, сделала вид, что не понимает этого. Изо всех сил старалась находить возражения, отчаянно боролась, чтобы только не дать ему уйти. А он и не думал уходить. Он не отказывался брать, он отказывался давать. Когда цель его усилий и маневров стала ей наконец ясна, когда она поняла, чего он от нее добивается, она была не столько возмущена, сколько подавлена. У нее уже не было сил возмущаться. Стоило ли продолжать борьбу? Так вот, чего он хочет. Это он-то. Жульен, жалкий человек. Неужели он себя не знает? Не знает, что привязал ее к нему. Ведь она его любит только за нравственную стойкость и чистоту. Вот ж кому не к лицу, совсем не к лицу роль Дон Жуана, волокиты, ветреного любовника. Даже в горе Анетта сохраняла чувство юмора и трезвую способность ума подмечать в жизни наряду с трагическим и смешной. «Ой, милый!» — мысленно говорила она Жульену со смешанным чувством нежности, жалости и отвращения. — Мой милый, ты мне больше нравился, когда строго осуждал меня. Тебе на это давали право твои понятия о любви, узкие, но возвышенные. А сейчас ты это право утратил. Что мне делать с той жалкой любовью, которую ты мне сейчас предлагаешь? С любовью без доверия. Раз нет доверия, нас ничто больше не связывает. Любовь бывает разная, там, где она расцветает, там другая вянет. Плотская любовь обходится без уважения. Любовь, основанная на уважении, не может унизиться до простого наслаждения. «Нет», — мысленно восклицала Анетта в порыве возмущения, — «я скорее стану любовницей первого встречного, если он мне понравится, но только не твоей, ведь я тебя люблю». С Жульеном такие отношения были бы для нее позорные и унизительные. «Все или ничего». И скрытым домогательством Жульена был дан мягкий, но решительный отпор, сильно задевший его. Строго осуждая друг друга, они все же не могли разлюбить, не могли примириться с тем, что счастья не будет. Втайне стремясь и взывая друг к другу, даже предлагая себя, они не в силах были произнести то слово, что соединило бы их. Жульену мешало духовное бессилие, которым за редкими исключениями отличаются мужчины, и это смеет утверждать мужчина. То малодушие, в котором они никогда не признаются. Анетте мешала непреодолимая женская гордость, в которой женщины тоже не хотят сознаваться, ибо и мужчины, и женщины так искалечены условной моралью нашего общества, основанного на господстве мужчины, что и те, и другие забыли, какими их создала природа. Не всегда слабее те, кого у нас называют слабым полом. В женщине гораздо больше органических сил, сил земли. И хотя она и опутана сетями, расставленными ей мужчиной, она всегда остается пленницей непокорной. Жульен смутно угадывал истинные причины упорства Анетты и немало не сомневался в ее внутренней честности. Но он не мог победить свое малодушие. Он считался с мнением людей, которых уважал меньше, чем Анетту. Он примирился бы с прошлым Анетты, и если бы не голос света, он убедил себя, что это голос его совести. У него не хватило храбрости жениться на женщине, которую он избрал, и свою трусость он называл чувством чести, но он не мог до конца обмануть себя и сердился на Анетту за то, что и она не хотела его обманывать. Оставалось только порвать с нею, но и на это он не мог решиться. Когда Нетта говорила, что им надо расстаться, он цеплялся за нее, колебался, мучился сам и мучил ее. Он не хотел жениться и не хотел отказываться от Анетты. Это была жестокая игра. Он то поддерживал в ней надежду, то больно ранил ее сердце.